на всех, что есть. Женщина, сидевшая за машинкой позади стойки, подняла голову и уставилась на меня. «Простите, господин граф», — сказал клерк, — «вы имеете в виду, что вам нужен чистый баланс или хотели бы познакомиться со всеми цифрами?» «Я хочу видеть все», — повторил я. Клерк вышел, а я зажег сигарету и, прислонившись к стойке, стал слушать, как звонкое клик-клак машинки перемежается более медленными ударами стенных часов. Было душно, как всегда бывает в банках. Столько раз, — подумал я получал наличные деньги по туристскому чеку в подобных банковских филиалах по всей стране, а теперь, чем не гангстер, собираюсь выведать тайну вклада в одном из них. Клерк вернулся со связкой бумаг в руке. — Вы не хотите присесть, господин граф, внутри в конторе? — спросил клерк и провел меня в небольшую комнату со стеклянной дверью. Он оставил мне бумаги и вышел, и, переворачивая страницу за страницей, я увидел, что так же мало разбираюсь в этих колонках цифр, как в счетах и ведомостях стекольной фабрики. Я просматривал один документ за другим, но понять, что к чему, не мог. Вскоре появился клерк, чтобы узнать, не нужны ли мне еще какие-нибудь сведения. — Это все? — спросил я. — У вас больше нет никаких моих бумаг? Он вопросительно взглянул на меня. На его лице отразилось недоумение. — Нет, господин граф, если, разумеется, вы не желаете взглянуть на бумаги, которые хранятся в вашем сейфе внизу в подвалах. Перед моим мысленным взором предстали позвякивающие мешки с золотом в массивном сейфе. — В моем сейфе? — спросил я. — А что у меня в сейфе? — Не знаю, господин граф, — сказал он с обиженным видом и пробормотал, как, мол, неудачно, что господина Пегги нет в банке. — А я успею заглянуть в сейф до того, как вы закроетесь на обед? — Конечно, — ответил он. Выйдя на минуту, он вернулся со связкой ключей, и я последовал за ним по длинной лестнице в цокольный этаж здания. Одним из ключей он открыл дверь, и мы очутились в огромной низкой комнате, по стенам которой стояли пронумерованные сейфы. Клерк остановился перед 17-м сейфом, отделил от связки еще один ключ, вставил его в замок и повернул. Я ожидал, что дверь раскроется, но клерк вынул ключ, отошел назад и выжидающе посмотрел на меня. Видя, что я ничего не делаю, он удивленно спросил: «Господин граф забыл захватить ключи?» Ругая себя за то, что как последний дурак не догадался, чего он от меня ждет, я вытащил из кармана связку ключей, принадлежавшую Жану Деге. Один из них, больше и тяжелее других, показался мне подходящим, и, сделав шаг вперед с уверенным видом, несомненно казавшимся ему так же, как мне, притворным, я всунул ключ в замочную скважину. Слава богу, он повернулся, и когда я потянул за ручку, дверца сейфа распахнулась. Клерк, пробормотав, что он не станет мешать господину графу искать нужные ему бумаги, вышел из подвала, а я сунул руку внутрь сейфа, где не оказалось никаких мешков с золотом, зато было много бумаг, все перевязанные тесьмой. Как это не смешно, разочарованный я вынул их и поднес к свету. Мои глаза привлекло название одной из связок — «Брачный контракт Франсуазы Брюер». Только я начал развязывать тесьму, как в дверях появился клерк. «Там пришла ваша малышка», — сказал он. «Она просит передать, что насчет фарфоровых фигурок она договорилась, и спрашивает, нельзя ли ей вернуться домой в грузовике вместе с мадам Ив». «Что-что?» — нетерпеливо переспросил я. Мои мысли были заняты бумагами, которые я держал в руке. Он сухо повторил данное ему поручение. Я опять ничего не понял, но не хотел выяснять, кто такая мадам Ив и откуда этот грузовик, так как, видимо, я должен был это знать. «Ну, хорошо, хорошо», — сказал я. «Передайте, что я через минуту буду свободен». Не успел я развязать тесьму и раскрыть папку, как напрочь забыл, что нахожусь в подвале провинциального банка. Несмотря на юридическую терминологию, вопрос, о котором шла речь, был мне достаточно хорошо знаком, я не раз листал подобные бумаги в архивах Блуа или Тура или в читальном зале Британского музея. Правила распоряжения приданым, майорат, доходы с имущества. Эти хитроумные пункты французского брачного права всегда завораживали меня своей двусмысленностью, и теперь, позабыв про время, я сел и стал читать контракт. Отец Франсуазы, некий господин Робер Брюер, был, по-видимому, богатый человек, который мало верил в постоянство Жана Деге и не имел особого желания служить подпорой беднеющему роду Деге. Поэтому приданое Франсуазы, составлявшее кругленькую сумму, было завещено ее наследнику мужского пола, а доходы со всей этой, вверенной попечению родителей, собственности до совершеннолетия вышеуказанного наследника, должны были идти поровну в пользу попечителей, то есть его матери и отца. В случае невыполнения Франсуазой супружеского долга и не появление на свет сына и наследника к тому моменту, как Франсуазе исполнится 50 лет, все оставленные ему деньги должны быть разделены между нею и дочерьми от ее брака с Жаном Деге, или, если она скончается раньше своего супруга, между ним и дочерьми. Соль контракта заключалась в том, что получить эти деньги родители могли только и исключительно при условии рождения сына-наследника.